2. На этот раз посланцев Калии возглавляли слайтманы. Каждый вел за собой по паре оседланных лошадей. И в лошадях Калии Брин Стёрджис не было ничего устрашающего. Эдди решил, что они мало напоминали скакунов, на которых Роланд и его друзья мчались над спуском в далеком феоде Меджес. Приземистые, с крепкими ногами, заросшие шерстью, с большими умными глазами. Чуть повыше шетлендских пони, но определенно не жеребцы с раздувающимися ноздрями, которых он ожидал увидеть. И когда Эдди направлялся к своей лошади, необходимости спрашивать, какая его, не возникло, он сразу понял — чалая. Сомнения и тревоги как рукой сняло. Он задал только один вопрос Бену Слайтману-младшему после того, как осмотрел стремена. «Мне они будут коротковаты, Бен. Можешь показать, как их отпустить?» Подросток спешился, хотел сам все сделать, но Эдди покачал головой. «Будет лучше, если я поучусь», — сказал он без тени смущения. Когда Бенни показывал, что нужно сделать, Эдди понял, что мог прекрасно обойтись и без инструктора. Он увидел, что нужно сделать, как только пальцы подростка откинули стремя, открыв тягу. Понял не на подсознательном уровне, не потому, что его осенило. Все получилось как-то очень естественно, словно он с детства менял длину стремени. И случилось такое с ним после извлечения в Срединный мир уже второй раз. Раньше с той же естественностью он разобрал револьвер Роланда. «Нужна помощь, сладенький?» — спросила Сюзанна. «Хм, подбери меня, если я свалюсь с той стороны», — пробурчал Эдди. Но, разумеется, не свалился. Лошадь лишь чуть покачнулась, когда он, вставив ногу в стремя, уселся в простое черное ковбойское седло. Джейк спросил у Бенни, есть ли у того пончо. Слайтман-младший с сомнением посмотрел на затянутое облаками небо. «Не думаю, что будет дождь. На жатву небо частенько затягивает облаками». «Мне оно нужно для Эша», — голос звучал абсолютно спокойно. «Он чувствует то же, что и я», — подумал Эдди. «Словно каждый день ездил верхом, и не один год». Подросток достал из одной из переметных сумм свернутое пончо, протянул Джейку. Тот поблагодарил, развернул, надел, посадил Иша в просторный нагрудный карман, напоминающий сумку кенгуру. Ушастик-путаник не протестовал. Эдди подумал. «Скажи я Джейку, слушай, я-то ожидал, что он побежит следом, как овчарка». Он бы ответил, «Иш всегда так ездит со мной». Действительно, никакого другого ответа я бы от него и не ждал. Когда они тронулись в путь, до Эдди дошло, что все это ему напоминает. Истории о реинкарнации. Он старался отмахнуться от этой мысли, вновь стать практичным, познавшим жизнь бруклинским мальчишкой, который вырос в тени Генри Дина. Но не получилось. Не отпускали его мысли о реинкарнации. Он думал, что не мог быть родственником Роланда. Никак не мог. Если только Артур Эльцкий в какой-то момент не заглянул в Бруклин собственной персоной. По каким-то только ему ведомым делам. Глупо, конечно, выдвигать такие версии, исходя из способности сразу сесть в седло и поехать на смирной лошади. Однако идея эта возвращалась, и возвращалась в течение дня. А вечером он с ней и заснул. Эльд. Род Эльда.